называют меня некрасивою. Зачем же он ходит за мной? И в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И в осеннюю пору дождливую провожает с работы домой. И куда не пойду обязательно встречаю его на пути. Он глаза мне посмотрит внимательно, скажет, лучше тебя не найти. Он глаза мне посмотрит внимательно, скажет, лучше тебя не найти. А вчера, расставаясь вечером, уходить не хотел ни за что. Чтоб я не озябла, на плечи мне осторожно накинул пальто. И чтоб я не озябла, на плечи мне осторожно накинул пальто. Оттого я такая счастливая, оттого улыбаюсь ему. Если скажут, что я некрасивая, не поверят. Чем же он